Поднимался я по ступеням довольно долго, усталость и жжение в груди возобновились с новой силой. В общем, пора срочно перемещаться в поместье, пока не поздно. Не хватало еще загнуться от магического истощения. Вот именно. И я о том же, услышал я голосок Роны. Не бережешь ты себя, хозяин. А ты как себя чувствуешь? Поинтересовался я. Не лучшим образом, вздохнула Рона. Мы же с тобой связаны. Я открыл дверь, чуть ли не вваливаясь внутрь. Затем запер ее, прокрутив ролик на замке. Мне очень обеспокоило, что император повязан с этими любителями сжигать людей, подметила Рона. Это меня больше удивило, чем обеспокоило, ответил я, наливая в стакан воду и выпивая его залпом. А должно еще беспокоить. Он же на тебя натравит службу безопасности, проворчала Рона. Тот же Кирилл в голову тебе выстрелит, во славу империи. Служба безопасности подчиняется больше совету, хотя в этом случае следует поговорить с Кириллом. Может, он что скажет, ответил я, или признается. Как Обручев, нервно хихикнула Рона. Я в который раз замечаю, что мир другой, а проблемы те же, не оставляют тебя в покое. Придется намекать, чтобы оставили в покое. Пока намекать, подметил я, подходя к карте. У тебя хватит маны, чтобы переместиться? Спросила Рона. Она не нужна, улыбнулся я про себя. Ты разве забыла, что руны перемещения не требуют расхода энергии? Ну да, точно, ответила Рона. Я, если что, готова. Ну тогда полетели, ответил я и протянул руку в сторону руны перемещения. Через секунду воронка затянула меня, выбрасывая в помещение, где переливался ярким узором медитационный рисунок. Мы дома, прошептал я вслух. Ура-ра-а, закричала Рона. Да не кричи ты так, голова болит, ответил я, чувствуя, как после перехода легкое головокружение сменилось сильной мигренью. Что же, самое время немного помедитировать. Прошло некоторое количество времени, когда я открыл глаза и вдохнул полной грудью, радостно улыбнувшись. Вот это другое дело, как новенький. Вечер был не очень поздним, поэтому я решил поздороваться с Владимиром и Жекой, а также с прислугой. Заодно и вкусно поужинаю. Только я вышел из дома медитации, как заметил проехавшую скорую. Интересно, кому нужна помощь? Уж не садовник ли переработался? Я подхожу к дому, отправил я сообщение Игнату и сразу же заметил его на ступеньках. Он был крайне расстроен. Что случилось, Игнат? Спросил я у него. Кому потребовалась помощь? Женю избили, вздохнул слуга. Еле живой пришел, весь в крови и упал на пороге. Глава 15. Я заскочил в гостиную, замечая следы крови на полу, и Жеку, который лежал на диване. Рубашка мальчугана была разрезана, и видны две раны, на животе и в районе сердца. Над Женей склонился лекарь, производя манипуляции светящимися от магии ладонями. Кто с ним такое сделал? Процедил я, когда ко мне подошел Владимир. Он успел хоть что-то сообщить? Иван, он не то что говорить, ходить не мог, пробормотал Володя, посматривая в сторону дивана. Я просто теряюсь в догадках. На Жеке была печать защиты, тем более камуфляжный плащ, и кинжалом он неплохо орудовал. Это была спланированная засада, в этом я был уверен. Но руна, как ее пробили? Ведь я поставил защитную. Она была достаточно усиленной, чтобы выдержать даже атаку группы магов. Именно поэтому я должен обязательно выяснить, кто совершил столь необдуманный поступок. Ведь я найду подонка, и она за все поплатится. И неважно, кто он, хоть сам демон огненной бездны, расплата будет неминуемой. Но для начала нужно спасти мальчугана. В этот момент я заметил, как лекарь удрученно покачал головой и повернулся к нам. «Я хозяин поместья», — ответил я, замечая его вопросительный взгляд. «Что с ним?» «Я смог остановить кровь, но задето сердце», — выдал лекарь. «Мальчик протянет от силы еще минут пять. Мы не успеем довести его до больницы, да и там вряд ли ему помогут. Слишком критичны повреждения». «Понятно», — процедил я и подошел к дивану. «Ты что хочешь сделать?» Поинтересовалась Рона. «Надеешься его спасти?» «Я не надеюсь, я спасу его», ответил я. Аккуратно взяв Жеку на руки, я услышал его тихий стон. «Сейчас, потерпи», ответил я и понес к выходу. «Подождите, а вы куда?» Растерялся лекарь, но я не собирался ему докладывать о том, что собираюсь делать. Ему об этом знать не следует. Растерянный Владимир, а также Игнат с Дарьей последовали за мной. Я дошел до строения, из которого еще недавно выходил. Только в доме медитации я мог сделать пространственную лечебную руну среднего уровня. Маны в источнике мне точно на это не хватит, но медитативная руна позволит войти в состояние предельной концентрации. И только в этом состоянии я смогу, по мере того, как вычерчиваю руну, подпитываться энергией из невидимых простому глазу магических потоков. Правда, придется готовиться к откату. Магическая система этого тела еще не приспособлена к таким перегрузкам. Никому не заходить внутрь, строго ответил я всем, кто сопровождал меня, и зашел в помещение с большой трехконтурной мерцающей руной. Жеку я положил в центр, сам сел рядом с ним, погрузился в нужное состояние, заметил один из потоков и мысленно протянул к нему руку. Мана направилась в образовавшийся астральный канал, соединяясь с моим источником. Машинально я сжал в руке начертательный инструмент, направляя его в сторону замершего на полу Жеку. Мальчуган еле дышал, но, кажется, я успеваю. И следом начался процесс изображения усиленной лечебной руны. Ее центральная часть была идентичной той, которая была на руне, но требовалось изобразить внешний контур. Если бы это было на полу, я б не заморачивался. Но чертить в пространстве труднее всего. Нужно соблюсти плоскость. Миллиметр в сторону, и считай, что твои прежние усилия напрасны. Руна рассыплется и придется начинать заново. А сейчас счет идет на секунды. Но я справился. Последний штрих вывел, когда рука отказывалась слушаться, задрожав от напряжения. Как и в случае с руной перемещения, этот узор я напитывал маной в процессе рисования. Я открыл глаза, замечая зависшую над Джекой лечебную руну. Разорвал уже ненужную астральную связь с магическим потоком. Затем коснулся пальцем центрального символа в виде спирали. Зеленые нити заструились в сторону бледного мальчугана, впитываясь в его тело. Когда руна иссякла, растворяясь в пространстве, я с облегчением заметил, как лицо Жеки приобрело телесный оттенок, а затем Женя пошевелился и приоткрыл один глаз, оценивая обстановку. «Можешь не переживать», — произнес я, — «ты в безопасности, ты меня вылечил», — удивился мальчуган. Он встал, изумленно посматривая на мерцающую руну. «Пойдем, а то там все переживают», — улыбнулся я. «О, а вот и откат, на плечи будто пудовые гири положили, ноги стали ватными». Я присел. «Сейчас мне нужно прийти в себя немного», — еле слышно пробормотал я, положив руки на руну медитации. Кратковременный контакт дал о себе знать. На пару секунд я погрузился в изучение магического источника и энергоузлов, замечая пару разрывов и соединяя их. Плох тот рунный мастер, который не может восстановить себя. Всякие ситуации бывают. В прошлом мире доходило до того, что таких разрывов было множество. Взять хотя бы схватку в Мертвом озере. Тогда мне посчастливилось биться с Нера, мощным и очень разумным существом с кучей глаз, когтей и щупалец. Чего стоили его ментальные атаки. Но две руны беспощадного гнева его утихомирили, причем навсегда. И клочка от его тела не осталось. Я вздохнул, чувствуя, что мне полегчало. Затем поднялся, встречаясь с благодарным и восхищенным взглядом Жеки. Он был еще растерян и слегка подавлен, пытаясь смириться с поражением. «Зря я поперся в старый квартал», — вздохнул он. «Пойдем», — положил я руку на его плечи. «За столом расскажешь, что произошло». Когда мы вышли, Жеку заключила в объятия Дарья, затем Владимир потрепал его по голове. Игнат радостно улыбался, облегченно выдохнув. Слуга тоже изрядно перенервничал и очень переживал за жизнь мальчугана. «А как вы это здесь сделали?» По пути в дом встретил нас лекарь. Он смотрел на Жеку, будто на какое-то чудо. «Я нашел очень хорошую аптечку», — ухмыльнулся я, проходя мимо него. «Не понял», — растерянно хохотнул лекарь. «Какую аптечку? Что вообще происходит?» Он еще какое-то время смотрел нам вслед, а затем понял, что никто не собирается ничего объяснять. Запрыгнул в скорую, которая затем сорвалась с места, в сторону выезда из поместья. Жека привел себя в порядок, сменил одежду, а к этому времени Дарья накрыла стол. Мы сели ужинать. Печеная утка была не очень жирная и таяла во рту, а картофельное пюре было воздушным. Дополняли стол два блюда с салатом оливье и с сухариками и фасолью. Жека налетел на еду, будто неделю сидел на голодном пайке. Наевшись, мы перешли на чай с печеньем. В этот момент я взглянул на мальчугана. «Рассказывай, как ты так умудрился так попасть?» – произнес я. «И кто на тебя напал?» Пару дней назад банда Литвина – это новосибирский криминальный авторитет, начал объяснять Жека. «Впервые слышу», – ответил я, – «что ему от тебя было нужно. Мне мои знакомые нашептали, что он уже подмял под себя центральный рынок и не собирается останавливаться», – ответил Жека. «Ты же завалил Кардана и Юру Трутнева, и, как говорят, Он очень жесткий. Жека замолчал, явно собираясь с мыслями. Ты не ответил на вопрос, напомнил я. Короче, он наводил о тебе справки, и я решил проследить за ним, вздохнул Жека. И черт меня дернул пойти в старый квартал. Там он и обосновался, в ресторане «Белая щука». И ты попал в засаду, продолжил я за него. Да, на меня навалились со всех сторон, слегка побледнел Жека. Но я, как ты и учил, дал серьезный отпор. К тому же руна защиты меня пару раз выручила. А потом, я не торопил, замечая, как мальчуган собирается с духом. Потом я заметил, что один из людей Литвина достал какую-то странную пушку, похожую на большую иглу, и выстрелил. И моя печать защитная разрушилась. Я внутренне напрягся. Вот значит как, разрушить руну защиты может только антирунная магия. Я вспомнил, как в лабиринте взломали мою защиту. Неужели и здесь постарались? Хотя чему я удивляюсь, я уже достаточно нашумел, а криминальный мир прилично напрягся после убийств двух авторитетов. Скорее всего, позаимствовали оружие у сектантов. Если уж аристократы переходят на темную сторону, то бандитам это сделать не составляет никакого труда. Литвин, значит, задумчиво ответил я, допивая чай. После этого они избили меня, а татуированный ударил меня пару раз ножом. Пробормотал Жека. «Этот Литвин говорил что-то тебе?» – спросил я. «Да, он сказал, что не собирается договариваться и ползать на коленях и не боится твоих рун. Все, что я помню, меня отвезли к поместью и выкинули у ворот. Володя, поехали!» – встал я из-за стола, затем махнул Жеке. «Покажешь, где он обосновался?» «Да ну, ты серьезно?» – Жека замер за столом, напряженно посмотрев на меня. «Нам надо подготовиться. У меня уже все готово», – процедил я. Этому Литвину надо ответить незамедлительно, дать понять, что со мной шутки плохи, да и нескольких ловушек, которые были со мной, будет достаточно, чтобы охладить бандитов. Думаю, что навсегда охладить и, разумеется, до температуры окружающего их воздуха. Владимир вел машину осторожно. От поместья тянулась извилистой змеей асфальтовая дорога, никак не освещенная фонарями. Их попросту здесь еще не было. И установить их было следующим заданием для бригады Егора. «Мы их всех убьем», — услышал я вкрадчивый голосок Роны. «Пожалуй, одного оставлю», — ответил я. «Не вижу смысла», — отозвалась питомица. «Вот ты не видишь, а он есть. Кто же тогда передаст остальным авторитетам мое послание?» — ухмыльнулся я, раздумывая над вариантами развития схватки. «Главное, не проморгать ту чудо-иглу, которая разрушила мою руну. Остальное — дело техники». «Все, дальше нельзя», — вцепился Жека в спинку кресла. «За поворотом на меня и напали. Там этот ресторан. Все, друзья, за мной не ходите», — обратился я к Володе с Женей, выпуская из машины Рону. «Я серьезно говорю. Володя, ты включи и настрой глушилку. Жека, ты помогаешь Володе». Я выскочил в ночь, замечая, что наш автомобиль спрятался в тени. Ближайший фонарь лишь на углу поворота, откуда раздавались громкие голоса пьяных людей. «Готова всех порвать», — кровожадно подчеркнула Рона. «Жди команды. Пока ничего не предпринимай», — ответил я. Мы завернули за угол, и я заметил компанию мордоворотов в кожанках и полуголых девиц сомнительного поведения. Нацепив дежурную улыбку, я направился в их сторону. Ресторан «Белая щука», 10 минутами ранее. Литвин расположился в большом цветастом кресле, которое он прозвал троном. Еще бы, трон для настоящего короля улиц. Он уже подмял под себя третий район Запрудного, центральный рынок. Ко всему прочему, за Литвином солидная часть прибыльной торговой улицы Новосибирска. Чем не король, хотя к князьям авторитет старался не лезть. Литвин уже как-то связался с одним из высокородных. На него такую охоту объявили, что пришлось валить с Тюменской области. Вот он и перебрался 5 лет назад в Новосибирск. И за это время сколотил серьезную банду, даже 4 магов из гильдии перетащил к себе. В этом ресторане, кроме них, ни души, только 2 официантки и управляющий. Хотя управляющий еще дышит, возможно даже выживет. Он не хотел говорить шифр от сейфа, поэтому его пришлось немного помучить. «Босс, как думаешь, щенок успел передать послание?» – произнес Добрый, ковыряя зубочисткой в зубах. Его помощника так прозвали за доброе лицо. На самом деле это был еще тот маньяк, все бы ему кого постращать да порезать. «Вообще по херу», — отозвался Литвин. «Ты лучше скажи, зачем мальца ножом пырнул?» «Пощекотать решил», — захохотал Добрый, затем оскалился. «А если серьезно?» — получил он свое за свой паршивый взгляд. «Слишком уж дерзкий. «Ты конченый псих, добрый», — напряженно улыбнулся Литвин. «Но ты же помнишь, о чем мы договаривались, что детей, беременных женщин, стариков не трогаем. Таких можно», — улыбнулся добрый, и опасные искорки появились в его глазах. «Или ты что, хочешь предъявить мне за это?» «Да, твою мать!» Литвин с громким стуком воткнул вилку в столешницу и наклонился через стол. «Я тебе предъявляю, какого черта ты?» Чертов псих ударил мальчишку ножом, ему и побоев хватило. «Тебя что, мама в детстве часто из колыбельки роняла, голова не шарит? Ты мать мою не трожь, у меня была хорошая мать», — пробормотал добрый. Улыбка пропала с его лица. Сейчас он сидел очень напряженный, а затем в его глазах появились умоляющие нотки. Это и было нужно Литвину. Он давал свободу каждому из своих командиров, но были и определенные правила. Как бы добрый ему не нравился за свои выходки и черный юмор, терпеть Литвин такого не будет, а то так могут и на шею сесть, а потом еще и линчуют, выбрав другого лидера. «Босс, я по привычке», — тихим голосом ответил добрый. «Ну, он посмотрел, а я пырнул». «Два раза», — ответил Литвин. «Что, какие два раза?» Добрый не успел донести до рта вилку с нанизанным на нее куском стейка, так и замер, посматривая на босса. «Хватит жрать, я говорю, два раза ты его пырнул», — резко крикнул Литвин. «Что у тебя со слухом и памятью?» «Я не помню, чтобы два раза», — пробормотал добрый, почесав татуированной рукой затылок. «Один раз помню». «Нельзя убивать детей», — процедил Литвин. «Мы не отморозки, чтобы мочить всех направо и налево». «Да понял я, понял», — глухо ответил добрый, затем замолчал, махнув залпом полстакана виски и шумно занюхивая рукавом своей рубахи. Литвин обратил внимание на почти раздетую официантку. Она приблизилась, робко посматривая на сидящих за столиком бандитов. На ней было лишь белое нижнее белье и фартук. Добрый предложил такой дресс-код для запуганных официанток. Что ж, Литвин был не против, главное, чтобы руки не распускал, позже они всех отпустят. «Иди сюда, моя хорошая», — потянул к ней руку добрый, и девушка отшатнулась. «Да успокойся ты уже, не пугай девчонку», — остановил его Литвин. «Попозже тобой займусь, сладкая», — масляным взглядом добрый посмотрел на официантку, которая поставила на стол мясную и рыбную нарезку. Затем рука бандита погладила точеную ножку девушки. «Невозможно удержаться, убери руку», — вздохнул Литвин. «Ну, ты не видишь, девушка работает, чуть позже ей придется поработать по-другому», — подмигнул он официантке. «Хватит языком чесать, твой юмор сейчас неуместен», — резко ответил Литвин. «Ты предупредил своих? Сюда ведь может заявиться этот мастер изобразительного искусства». «Ха, босс, ты как скажешь, так прям в точку», — загоготал добрый. «Мастер изобразительного искусства, надо запомнить. Похоже, тебе хватит бухать», — холодно посмотрел на него Литвин. «Мне, как ты можешь заметить, если откроешь свои глаза пошире, не до шуток». «Да все, босс, не горячись», — пробормотал добрый. «Все под контролем. Шиши, я сказал, Филимон осматривает территорию». Литвин прекрасно понимал, что это значит, когда отводит взгляд в сторону. «Только скажи, что их не предупредил», — процедил Литвин, прожигая своего помощника хмурым взглядом. 20 человек, весь костяк банды и лучшие из лучших, находятся здесь, в старом квартале. Если этот Волков действительно такой смелый, как о нем говорят, он припрется прямо сюда. Хотя это глупый поступок. Вон, два серьезных мага охраняют вход, еще три снаружи. Он уже не говорил об артефакте, который приобрел на черном рынке. Совсем недавно там появилась такая продукция, и поговаривают, что ее распространяют сектанты. Конечно, он слышал о том, как Волков мочит кураторов направо и налево, но в такое верится с трудом. Что только народ не придумает, чтобы выделиться. Такие сказки порой получаются, что хоть кино снимай. Добрый в это время взял телефон, поставил на громкую связь, чтобы его босс слышал каждое слово. Затем вызвал одного из бандитов на улице. «Филимон, ты уже осмотрел территорию?» — спросил его добрый, кидая в рот кусок стейка и запивая его глотком виски. Литвин услышал на фоне заливистый женский смех и сразу напрягся. Рано они решили расслабиться. Ох, рано. Все-таки надо бы еще держать ухо востро. «Ну, чего молчишь, отвечай», — рявкнул добрый. «Да, сейчас еще схожу», — пробурчал в ответ недовольный голос. «Э, а ты что за хер?» — услышал он на фоне голос Шиши и затем чье-то яростное рычание. Связь внезапно оборвалась. Снаружи что-то громко бахнуло, затем завизжали женские голоса. «Это что еще за бардак?» — Побледнел Литвин и выскочил из-за стола, выхватывая из футляра ломатель. Тот самый взломщик рун, который может их спасти. Двери распахнулись, и внутрь залетел Филимон, причем головой вперед. Не надо долго думать, чтобы понять, он мертв. Когда тот упал, Литвин увидел торчащую из его глазницы рукоять метательного ножа. На пороге появился темноволосый парень, а рядом с ним здоровенная рычащая псина, у которой глаза горели, будто угли в костре. «Ну что, господа бандиты?» – злобно улыбнулся парень. «Неприятного вам аппетита!» Глава 16. С толпой у входа в ресторан я разобрался быстро. Они были увлечены женским полом. Причем одна из представительниц этого самого пола гоготала словно лошадь. Меня заметил лишь один из них, накачанный парень с щеголеватыми усиками, который с кем-то поговорил по телефону и посмотрел в мою сторону. «Слева!» — вскрикнул он, показывая в мою сторону пальцем. Но его реакция явно запоздала. В толпу бандитов переместилась Рона с ловушкой в пасти. Питомица стерла предохранительную руну и оставила ее в центре толпы, совершив еще одно перемещение — подальше от зоны действия ловушки. Бу-ум-м-м-м. Громыхнула огненная вспышка, разметав бандитов в разные стороны. Конечно, расчет был на то, чтобы не задеть ни в чем не повинных девок. Мне нужна была лишь банда Литвина, и никто больше. После взрыва те завизжали, бросившись в панике по переулку. Я же через пару секунд оказался недалеко от входа в ресторан. Прикончил одного бандита, который бросился на меня чем-то вроде длинного магического кинжала, только лезвие было соткано из энергии. Не сбавляя шага, я увернулся от прямого удара бандита и наотмашь махнул кинжалом по его горлу. «Готов!» Второй вскинул автомат, но не успел произвести ни единого выстрела. Рона переместилась еще раз. Эта красотка уже увеличилась в размерах, глаза ее горели огнем, а когти на лапах мерцали кроваво-красным сиянием. Она кинулась на гада, затем еще на двух очнувшихся, мгновенно обрывая их жизни. Я же направлялся к единственному, кто оставался в живых, тому самому щеголю, который заметил меня раньше остальных. Он уже поднялся на ноги и пятился к дверям. «Постой!» — выставил руки щеголеватый бандит, пытаясь остановить меня. «Да подожди ты, давай поговорим». «Вы уже поговорили», — ухмыльнулся я. «Пришла пора расплачиваться». Щеголь ловким движением выхватил с пояса пистолет и сразу же упал на спину замертво. Мой метательный нож оказался быстрым и точным. Я взглянул на двустворчатые двери ресторана, затем посмотрел на тело усача. Я был настолько разгневан, что даже не почувствовал его веса. Схватил его за шиворот и швырнул головой вперед в сторону входа в Белую Щуку. Двери оказались не очень прочными. Таран сделал свое дело, они распахнулись настежь, впуская тело бандита, а следом зашли и мы. В стороне я заметил раздетую официантку, которая шмыгнула в сторону кухни. Справа – маги, судя по их фону, причем не самые слабые. За столиком справа замер испуганный мордоворот, а по центру – лысый авторитет, судя по его малиновому пиджаку, тот самый Литвин, а напротив – его помощник. Скорее всего, он и ударил ножом Жеку, судя по татуировкам на руках. Я как раз прервал их трапезу. На столе лежала мясная нарезка, а рядом с ней, похожий на здоровенное шило артефакт. Понятно, значит, с его помощью и взломали защитную руну Жеки. «Ну что, господа бандиты», — злобно улыбнулся я, приготовив замедляющую руну. «Неприятного вам аппетита!» «Эй, ты знаешь, кто я такой?» — мрачно посмотрел на меня лысый авторитет. «Конченая мразь», — ответил я. «Следи за своим базаром, баклан», — прошипел лысый. «Я уважаемый авторитет. Тебя уважают лишь такие же крысы, как и ты сам», — выдавил я. В это время два мага пытались сформировать огненный столб, как раз над моей головой. Но Рона им не дала это сделать. Что их защита против когтей моей крошки? Питомица с легкостью вспорола их щиты, сбивая заклинания и отправляя их на небеса. Литвин ошарашенно посмотрел в сторону рычащей Роны и падающих тел. А затем питомица оказалась рядом с их столиком. Замерла в двух метрах от них, тихо и угрожающе рыча в их сторону. «Ты хочешь напугать нас своей псиной?» — процедил татуированный амбал, доставая два изогнутых кинжала. Он встал из-за стола, откидывая стул ногой. «Я никого не боюсь. Добрый, сядь на место», — процедил Литвин, убирая руку от лежавшего на столе артефакта. «Ведь это ты ударил ножом мальчика?» — спросил я, хмуро всматриваясь в его лицо. «Отвечай, мразь». «Да, это был я», — совсем не по-доброму оскалился тот, кого назвали добрым. «Надеюсь, Твой пацан подох в страшных муках. Нет, он выжил, а вот тебе я этого не обещаю», — ухмыльнулся я, не отводя от взгляда от татуированного. «Я не боюсь тебя, щегол», — добавил Добрый. «В кинжальном бое мне нет равных. Рона, следи за авторитетом и еще одним, за соседним столиком», — приказал я питомице. «Глаз с них не спускай. Ты хочешь сразиться с этим ублюдком? Давай я его просто разорву», — предложила Рона. «Нет, я сам с ним разберусь», — ответил я. «Этот гад перед смертью должен испытать унижение». С такими уверенными, которые мнили о себе невесть что, я не раз сталкивался и побеждал их, причем на их же поле боя. Надо же было как-то поддерживать себя в хорошей форме. Это же я решил сделать и в этот раз. Я выхватил из ножен кинжал с темной вязью, клинок которого блеснул в свете хрустальных люстр. «Раз не боишься, сразимся один на один», — напряженно улыбнулся я, поудобнее перехватывая кинжал. «Ты проиграешь через...» Добрый расплылся в улыбке, добавляя: «5 секунд, уже скоро я выпотрошу тебя», — сказала испуганная девочка, парировал я. Основной целью было его разозлить, чего я и добился. Добрый покраснел, скорчил лицо в злобной гримасе и зарычал, бросаясь в мою сторону. К слову, преодолел он 3 с лишним метра, которые отделяли нас друг от друга, достаточно быстро, а потом извернулся и замахал кинжалами, словно мельница. Я лишь рассмеялся про себя. Такой дешевый прием исполняют на площади различные трюкачи, но эффективность удара крайне мала, если выступать против опытного воина. Я решил не пользоваться магическими барьерами. Раз мы решили без магии, значит, так и будет. Тело неохотно поддалось на рывок, но все же он получился. Я резко сместился вправо, зашел сбоку Доброго и наотмашь махнул кинжалом. Тот оставил глубокую царапину на руке противника и татуированный зарычал еще сильнее, вновь бросаясь на меня. Добрый понял, что я гораздо опытней, чем он думал. Хотел меня поймать в клещи. Одним кинжалом совершил удар справа и пытался поймать вторым, снизу вверх, в районе живота, но поймал мой кинжал. Удар, еще один, и еще. В гробовой тишине зазвенела сталь, а еще через секунду я оказался быстрее. Сделал еще один шаг, выходя из опасной зоны и оказываясь за спиной Доброго. На излете я вонзил кинжал по самую рукоять ему в спину. Добрый захрипел, падая на колени и пытаясь достать рукой до моего клинка. 5 секунд, как ты и планировал, ухмыльнулся я, пиная его в бок. Бандит захрипел, и через несколько секунд затих на мраморном полу. «Ну что, теперь твоя очередь», — мрачно взглянул я на авторитета. «Зачем спешишь?» — выдавил Литвин, сделав каменное лицо. «Мы всегда можем договориться, тем более будем мы говорить на моих условиях». Он открыл ладонь, в которой я заметил металлическое кольцо. Другая его рука сжимала небольшой цилиндр. «Уберу палец, и сработает механизм», — авторитет натянуто улыбался. «Все здесь рванет нахрен, и за корючки твои не помогу». Я не дал ему договорить, выкинул вперед руку, совершив кинжалом еле уловимое движение. Литвин захрипел, хватаясь за глубокий порез на груди. Цилиндр громко запищал, и я поставил заготовку, периметр из усиленных магических щитов. Внутри ухнуло, разрывая на части стол, вместе с сидящим за ним авторитетом. Не хотел я, чтобы Жека видел это побоище. Отправил сообщение, чтобы не заходили. Но за спиной захрустели осколки стекла под подошвами появившихся Владимира и жени. «Детям лучше не смотреть на это», — ответил я. «Володя, уведи женю отсюда». «Я уже не ребенок», — ответил Жека. «Сколько можно повторять? Ничего себе ты их разнес. Еще один остался». Жека имел в виду амбала, который сидел, боясь пошевелиться. Я заметил, как того бьет мелкая дрожь. Вздохнув, я присел за столик напротив бандита, пристально посмотрев ему в глаза. «Как дела?» — спросил я. «Ты ведь не убьешь меня?» — пробормотал амбал, показывая на лежащие перед ним 2 пистолета, нож, кастет и 3 штуковины, похожие на ту, которая только что уничтожила авторитета. «У меня все оружие на столе. Я лично тебя прирежу», — пообещал Жека. «Меня не было, когда избивали тебя», — обратился к мальчугану амбал и умоляюще посмотрел на меня. «Я ни при чем, но ты в банде этого ублюдка», — процедил Жека, выхватывая кинжал. «Женя, стой!» — крикнул я, и мальчуган замер, удивленно взглянув на меня. «Его нельзя оставлять в живых», — нахмурился Жека. «Мы можем договориться», — пробормотал испуганный бандит. «Я знаю, где у Литвина деньги. Они здесь, в сейфе. Он перенес их все сюда». «Помолчи пока», — ответил я ему и вновь повернулся к Жеке. «Те, кто на тебя напали, уже получили свое, и он тоже должен сдохнуть», – процедил мальчуган. «Я предлагаю поступить по-другому», – ответил я. «Отправим через него послание всем остальным авторитетам Новосибирска, иначе вместо него придут другие». «Дело говорит», – закивал Амбал. Я достал блокнот, вырывая из него листок, и написал: «Привет криминалу Новосибирской области от графа Волкова. Литвин напал на одного из моих друзей, за что жестоко поплатился. Я уничтожил его и всех, кто находился с ним. Если вы не хотите повторить его судьбу, обходите меня стороной. Держи», — передал я Амбалу записку. «А чтобы быть уверенным, что ты соберешь всю криминальную нечисть и зачитаешь это перед ними вслух, я нарисую на тебе кое-что». «Что нарисуешь?» — побледнел Амбал. «Следящую руну», — многообещающе улыбнулся я. «Я не зверь рисовать на коже этого испуганного типа. Он мне ничего плохого не сделал, так что обойдемся его одеждой». Стилус был неплохо заточен и справился с кожаной курткой бандита легко и непринужденно. Я подпитал небольшую руну на внутренней стороне верхней одежды Амбала. «Снимешь эту куртку до того, как передашь послание, найду тебя и убью», — холодно посмотрел я в его испуганные глаза, и бандит часто закивал. «Конечно, я все сделаю, как ты просишь. Я могу идти», — покосился он на замершую рону. Способность питомицы еще не угасла. Глаза ее по-прежнему зловеще горели раскаленными углями, а тело было увеличено до размера большой, взрослой собаки. Она плотоядно взглянула на Амбала и облизнулась. «Рона, не преувеличивай», — предупредил я питомицу, — «а то он от испуга сейчас сознание потеряет». «Пусть запомнит этот взгляд», — ответила довольная Рона. «Эффект произведен». Амбал затрясся еще сильней. «А твоя собака точно не бросится?» — обеспокоенно посмотрел он на меня. «Точно, пока я ей не прикажу», — кивнул я. «Ты же не прикажешь?» — вновь спросил Амбал. «Если откроешь сейф и передашь деньги», — ответил я. Через пару минут Амбал открыл тяжелую дверцу сейфа, демонстрируя три полки, заваленные денежными купюрами. Владимир аж присвистнул от удивления. «Это все деньги Литвина?» — окинул я тяжелым взглядом Амбала. «Нижняя полка – это деньги ресторана», — выдавил он из себя. «Остальное – Литвина». Жека между тем пошарил глазами по комнате, находя вместительную кожаную сумку и сгружая в нее содержимое двух верхних полок. В углу я заметил тяжелораненого мужчину. Жилетка на нем была разрезана, через рубаху проступила кровь, но он еще дышал. Я разорвал на нем одежду и заметил глубокий кровоточащий порез и несколько гематом на груди. Его изрядно избили, но критичного ничего не было. Поэтому я изобразил на рукаве порванной рубахи простейшую руну восстановления, извилистую кривую, похожую на незаконченную цифру 8. Подпитав маной, заметил, как та впиталась в тело пострадавшего. Ну вот, рана перестала кровоточить. Он точно теперь не умрет, но помощь ему нужна. «Володя, вызывай скорую», — обратился я к водителю. «Уже набрал», — ответил он. «А ты свободен», — обратился я к замершему рядом бандиту. «И запомни, я слежу за тобой». Бандита будто ветром сдуло. Правда, его немного проводила Рона, а затем вернулась, звонко хохоча. «Я его немного проводила», — ответила она. «Даже не знала, что люди так умеют бегать. Это было очень быстро». «Значит, быстрее доставит послание», — хмыкнул я в ответ. Я заметил на кухне двух официанток и успокоил их, сказав, что больше им никто не угрожает. Когда они оделись, мы вывели их на улицу. По пути Владимир собрал оружие, в том числе и тот артефакт, который был похож на большое шило. Чуть позже мы уже направлялись в сторону поместья. Позади довольный Жека, считающий деньги. Рядом с ним уже уменьшившаяся до своих щенячьих размеров Рона, посматривающая в лобовое стекло. Володя был тоже на подъеме. Подпевал тихо себе под нос какую-то песенку. «Как ты думаешь, на авторитетов твои слова подействуют?» — спросил он меня, отвлекаясь от песни. «Думаю, они будут впечатлены», — ответил я. «С таким они впервые столкнутся», — хмыкнул Владимир. «Я считаю, что все нормализуется. Хотя не исключено, что найдется какой-нибудь дерзкий вор в законе, который попытается отомстить». «Пусть попытается», — ухмыльнулся я. «Я к тому, что может усилить поместье еще сильней», — спросил он. «Володя, я все сделаю, ты, главное, на дорогу смотри», — ответил я. «Да, я уже думал насчет этого. К тому же следует осмотреть колодец. В норах целых два активных портала. Надо усилить горловину, пока из нее не выскочило нечто более серьезное, чем я видел прежде». Оказавшись в поместье, я нарисовал усиленную защитную руну, которая охраняла покой всего поместья. Пришлось немного поднапрячься и вспомнить особую технику. Вновь я подпитался маной в доме медитации, и вновь начертил пространственную руну. Теперь она была спрятана внутри здания, которое, в свою очередь, также находилось под охраной. Следующим пунктом был колодец. Игнат, как и ожидалось, ничего не слышал и не видел. Но я уже решил, что нужно защитить выход из колодца основательно. Стер я прошлые руны, точнее, ментально развоплотил их, и нарисовал усиленные защитные, которые связывались друг с другом в единый контур. Внутри я расположил огненное заграждение, как и в прошлый раз. Вот только добавил еще отталкивающий эффект. Любая тварь, которая попробует выбраться, даже если ее не сможет остановить огненный купол, будет отброшена обратно в колодец. Чуть более 5 метров, не шибко высоко, но падение будет чувствительным. Ко всему прочему, поставил более совершенные руны слежения по периметру. Теперь я мог наблюдать за тем, что происходит в поместье и вне его, находясь в Новосибирске. Только в этот момент придется входить в состояние предельной концентрации, в котором я очень уязвим. Ну а Рона у меня на что? Теперь она уже не тот безобидный щенок, которого пытались похоронить бомжи на свалке. Мало кто рискнет напасть на нее. Совершив все необходимые действия, я успокоился. Владимир и Жека провожали меня к дому медитации. «Ты вновь меня вытащил из полнейшего дерьма», — вздохнул Жека. «В следующий раз в него не попадай», — положил я ему руку на плечо и встретился взглядом. «Всегда думай, прежде чем что-то сделать, наперед. Понял?» «Да понял я», — кисло улыбнулся Жека. «Вот только с кем мне тренироваться, а для кого я тренировочную площадку поставил?» — удивился я. «Вот там и отрабатывай свою технику». «Да надоело на этих манекенах», — тяжело вздохнул Жека. «Притом они не дают полезные советы». «Ладно тебе, прекращай», — улыбнулся я. «На следующих выходных заскочу, потренируемся на мечах». «Ну хотя бы так», — ответил Жека. «Кстати, как там наш артефакт, Володя?» Посмотрел я на Владимира. «Все получится», — довольно улыбнулся он. «Я не мог найти одну деталь, но сейчас отыскал. Точнее, мне Семен помог найти ее. А, тот посредник, вспомнил я того, с кем спускался в колодец. На следующих выходных будет готов твой чудо-прибор, а то», — воскликнул Владимир, — «даже раньше получится». Этот ответ меня крайне порадовал. И я зашел в дом, напоследок бросив взгляд на территорию поместья. Всего неделя прошла, а его уже не узнать. В саду старые деревья подпилены и высажены новые. Быстрорастущие кустарники уже вытянулись и были аккуратно пострижены Петром Самуиловичем. Дорожки, выложенные камнем, вились по саду, радуя взгляд. Освещение было просто идеальным, ни одного темного участка. А фамильный дом уже блестел отшлифованными укрепленными стенами. Но это еще не все. На очереди у бригады Егора освещение подъездной дороги, бассейна и еще много интересного. Погруженный в эти мысли, я взял на руки Рону, зашел в комнату медитации и переместился обратно, в свою комнатку в общежитии 2. А чуть позже, приготовившись ко сну, упал на кровать и уснул. Меня разбудил не будильник, установленный на телефоне. Проснулся я от удивленного голоса в голове. Меня пыталась добудиться Рона, причем довольно-таки настойчиво, совсем не похоже на нее. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Я открыл глаза, оглядел комнату, но питомицы рядом со мной не было. «Да ты посмотри, это же просто шедеврально», — продолжала Рона. Я заметил выглядывающий из-за шкафа хвост питомицы. Там стоял небольшой комод с зеркалом. В него она и смотрелась. Вскочив с кровати, я дошел до Роны и сразу же замер. Просто застыл напротив зеркала. Вот это изменение. Глава 17. Рону теперь уже сложно было назвать щенком. Мало того, что она за ночь выросла до размеров взрослой овчарки, так еще и шерстью обросла. «Ты только посмотри на это, мой окрас изменился», — радостно воскликнула Рона. «Удивительно», — ответил я, проведя рукой по ее шелковой холке. «На ощупь точь-в-точь, как в прошлом мире. Сквозь светло-коричневую шерсть проглядывали пепельные волоски. Их было очень много, и они в данный момент мерцали, будто Рону щедро полили магическим эликсиром. Я чувствовала, что будут изменения еще вчера, поздно вечером. Настолько притомилась, что и сказать перед сном забыла», — хихикнула питомица. Хотя объяснение этому лежало на поверхности. Спровоцировал такие метаморфозы внезапный рост моего магического источника и, как следствие, возможностей. Ну а раз мы связаны с Роной, то вполне закономерно, что и у нее произошли резкие изменения. «Хотя до пепельной овчарки мне еще далеко», — повернулась ко мне Рона, заблестев красными зрачками. «Наоборот, ты очень приблизилась к той Роне, из прошлого мира», — ответил я. «Не сочиняй, мелкая еще», — питомица погасила огонь в глазах, и шерсть ее перестала блестеть. «Не настолько», — улыбнулся я, вспоминая ее размеры в прошлом мире. «Еще немного, и ты догонишь прежние размеры». Раза в полтора сейчас Рона была меньше, хотя это ненадолго. Я догадывался, что она в ближайшее время вырастет еще больше. Наша связующая нить говорила об этом достаточно красноречиво. Буквально пылала избыточной энергией, которая уже скоро продолжит и дальше трансформировать мою питомицу. «А еще у меня обострился нюх», — поделилась Рона. «Столько запахов чувствую, аж голова кругом. Мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к этому». «У тебя это время есть», — улыбнулся я. «Разбирайся». В свою очередь, мой источник после вчерашней медитации увеличился настолько, что для меня простейшие руны были уже в прошлом. Теперь я спокойно могу рисовать руны среднего уровня, в том числе, как выяснилось, и пространственные. Но все-таки я понимал, что скоро упрусь в потолок возможностей. Все дело в моем начертательном инструменте. Высшие пространственные руны не особо начертишь тем стилусом, что у меня в наличии. Он просто не справится с такими сложными узорами. И здесь мне нужно серьезно все обдумать. В прошлом мире я специально для этого добыл в одном из подземелий трофей, коготь дракона, из которого искусный мастер Пронт вырезал уникальный стилус. А до битвы с богами сразился в одном из подземелий с двумя чудовищами, приобретая кварнер, способный рисовать руны божественного уровня. Но здесь нет ни драконов, ни такого уровня артефактов. Лишь сырье вроде бриллия. Хотя, я сразу же вспомнил о находке Влада. Он отыскал в лабиринте предмет, похожий на сердце. Хорн, так он вроде его назвал, используется для производства зачарованной стали, как говорил Кириллу. А раз он об этом в курсе, может, знает что-то еще. В общем, я решил не откладывать в долгий ящик наш разговор с Кириллом и набрал его номер. Спешить все равно некуда. Еще более часа до начала занятий. «Да, слушаю, Иван», — напряженным голосом ответил Кириллу. «Мы здесь слежку ведем. Разговаривать не очень удобно. Давай чуть позже. У меня скоро академия. После обеда, как у тебя со свободным временем, можем поговорить на тему артефактов?» — поинтересовался я. «Разумеется», — ответил Кириллу. Затем на фоне я услышал напряженный голос Михаила, и наш разговор прервался. По пути в академию я забежал в магазин «Все для питомцев» и приобрел Роне ошейник по размеру, а затем отправился на занятия, сдавая ее в питомник академии. Как и ожидалось, первые три пары были скучными. Хотя я отметился на общей магии и артефакторике, ответив с места и положив в свой актив дополнительные баллы, а затем началась практика. Когда мы очутились на полигоне, Булыкин собрал вокруг себя все три группы. «Сегодня будет необычное занятие. Поговорим о комбинированных заклинаниях», — оглядел он нас. «Запомните, маг, который использует навык совмещения заклинаний, обязательно победит мага, формирующего заклинание отдельно. Во втором случае, это предсказуемо, ожидаемо. В первом, это всегда нечто новое, к чему нельзя заранее подготовиться. Станислав Федорович, мой отец говорит с точностью, да наоборот», — ответил один из студентов, кучерявый парень небольшого роста, «что маг, владеющий в совершенстве одним заклинанием, запросто победит того, кто пытается комбинировать. Вертинский, вы не правы». Пегов поначалу тоже так думал, улыбнулся Булыкин. «Он ведь самый лучший в гильдии магов», — ответил Вертинский. «Вы же о нем говорите, Станислав Федорович?» «О нем, Вертинский, о ком же еще?» — ответил Булыкин. «Этот архимаг был лучшим во владении огненным шаром, скорость и мощь которого была настолько потрясающей, что этому магу завидовали многие из гильдии. Но независимо от этого проиграл на дуэли, как раз одному из магов, который практиковал комбинации. Расскажите, пожалуйста, Станислав Федорович», — попросила Екатерина. «Я лично впервые слышу, что Пегов проиграл кому-то на дуэли. Да здесь особо и нечего рассказывать», — скромно улыбнулся Булыкин, мельком взглянув на свои наручные часы. «Его победил маг, который огненный вихрь совместил с парочкой огненных стрел. Сбил его самый быстрый в империи фаербол, затем еще один, и пробил его защиту». «Да ну, бросьте», — теперь уже хохотнул Шустов. «Еще скажите, что победивший его маг не выдумка. Я читал разоблачение. Меньше читайте ерунды, Шустов. Этот маг не выдумка, уж поверьте», — уверенно ответил Булыкин. «Да откуда вы знаете? Кто угодно мог такое придумать», — ответил Вертинский. «Потому что именно я был тем самым магом, который победил его», — ответил Булыкин. Вертинский и Шустов тут же заткнулись, удивленно хлопая глазами. «Так вот, дамы и господа, показываю один раз на мишени», — вновь обратился ко всем Булыкин. Он сконцентрировался, выставил руки перед собой, и перед ним образовалась огненная пелена, закручиваясь в спираль. Прямо перед мишенью появились в этом огненном вихре несколько пламенных стрел, которые обрушились на нее со всех сторон. «Это очень круто», — выдохнул один из студентов, когда табло над мишенью высветило коэффициент убойной силы, переваливший за стандартное значение. «После этого каждый из нас начал тренироваться на мишени. Я же, как и еще двое защитников, по традиции выступили в спаррингах, и вновь против меня вышел Шустов. Решил попробовать на мне комбинированное заклинание. Мало того, что криво его выполнил, так еще и мой многослойный щит не смог пробить. В итоге у меня еще одна оценка отлично за этот день. После занятия мы перешли в главный корпус, где пожилая женщина заунывным голосом начала лекцию об этикете. Многие студенты задремали за партами, не выдержав этой монотонности. Я же обдумывал прошлый урок. Он вновь подтолкнул меня на идею, которая появилась недавно. Раз я могу ставить магические щиты и сдвигать их в пространстве, значит, и пространственные руны можно на них изображать. Магические способности все еще не позволяли мне воплотить это в реальность, даже если я буду находиться в доме медитации. Но уже скоро я смогу это сделать. Уже скоро. На этом все поры в академии закончились, и я с чистой совестью собрался на выход. По пути прихватил Рону, которая продолжила ворчать об условиях содержания. Затем увидел Кирилла. Он меня встретил на выходе из корпуса. «Иван, привет», — поздоровался он со мной. «Решил тебя встретить. Как раз беседовал с Дербеневым насчет твоего дела. Седой решил взять его под свой личный контроль. Отчего такая щедрость?» — ухмыльнулся я, когда мы спустились со ступени и направились в ближайшие кафе. «Ты удивишься, но дело здесь попахивает чем-то темным», — ответил Кирилл. «Уж не хочешь ли ты сказать, мой дорогой друг, что Коротков, сектант?» — удивился я. «Пока ничего не понятно, но мы ненавязчиво будем следить за всеми», — напряженно произнес Кирилл. «Одуреть можно, в академии сектанты завелись. Ты удивлен, они могут быть повсюду», — хмыкнул я. «Уж если Гордеев куратор секты, то почему бы в академии им не завестись? Мы следили за еще одним вот таким аристократом», — процедил Кирилл. «Мы в этот момент зашли в не очень просторное кафе, всего 5 небольших столиков, все из которых уже были заняты студентами. Пройдем к стойке», — махнул мне Кирилл и покосился на Рону. «Ты питомца, что ли, нового приобрел?» «Ага, свеженького», — засмеялась Рона. «Познакомьтесь», — широко улыбнулся я, усаживаясь на высокое кресло с металлическими ножками. «Кирилл, это обновленная Рона. Рона, это очень удивленный Кирилл». «Да не может быть», — воскликнул радостно безопасник, вглядываясь в мою питомицу. «Это же тот самый щенок. Но как он подрос так быстро? С магическими питомцами всегда так», — произнес я, поглаживая Рону. «Ты же в курсе, что магических питомцев надо регистрировать?» Пристально посмотрел на меня Кирилл. «Не всех», — уточнил я. «Выглядит твоя Рона вполне безобидно, но я-то видел ее в деле». Кирилл натянуто улыбнулся. «А может, кто-то увидит еще и стуканет кому надо. В общем, ты понял. Давно хотел с тобой поговорить об этом, и раз случай представился, сообщаю, что могут быть проблемы. Займусь на днях», — пообещал я. «Так что с тем аристократом, за которым вы следили, граф Кривошеев, который, кстати, был на вечере Суворова», — прищурился Кириллу, «и этой твари передали странную коробку. Сосед его по участку довольно странный старичок, каждое утро замеряет магический фон в своем поместье, вот и засек темную энергию. В общем, нас по тревоге подняли. И что в той коробке?» «Заинтересовался я. Некий артефакт непонятного происхождения», — ответил Кириллу. «За ним ведется наблюдение, так что жду новостей. Что-то затевает пастырь. Неспроста ведь он появился на том вечере. Вот и договорился с этим Кривошеевым о чем-то. А вот о чем, пока непонятно. В это время официантка принесла наши заказы. Каждому по кофе и круассану. Что-то грязновато здесь», — огляделся я. «Может, в ресторан переместимся? В ресторане не будет такого ароматного кофе», — ответил Кирилл. «И круассаны не такие вкусные». Я сделал глоток из чашки. Вкус действительно был неплохим. Мне понравилось. «Ты о чем-то хотел поговорить?» — Кирилл яростно вгрызся в круассан, отправляя в рот солидный кусок, и вопросительно взглянул на меня. «Да, об артефактах, что встречаются в природе», — напомнил я ему о теме. «Да, точно», — кивнул Кирилл. «И что тебя интересует? Ты неплохо осведомлен о Хорне, который нашел один из твоих бойцов. Я подумал, что, возможно, ты знаешь о других, более сильных артефактах. Что-то слышал, но не припомню», — задумчиво ответил Кирилл. «Могу лишь сказать, что если они и есть где-то, так это в пещерах, глубоко под землей, и только там, где проходят магические потоки. Идеальные условия для появления сильных природных артефактов. И ты знаешь, где эти пещеры находятся?» Глаза у меня тут же загорелись. «А вот тут, дружище, я тебе точно не подскажу», — засмеялся Кирилл. «Много слухов ходит. Я лишь слышал о некоем дереве богов, но это могут быть и слухи. А где хоть примерно эти пещеры находятся?» — поинтересовался я. «Южная Сибирь, Алтай», — ответил Кирилл. «И пещеры запечатаны, в них так просто не пройти. Но опять же, так говорят всякие трепачи. Тебе лучше спросить черных торговцев или охотников, которые промышляют в тех краях. Они больше знают об этом». «Темный всплеск», — вскрикнула Рона. «Очень сильный и совсем рядом». Я вскочил из-за стола, как и Кирилл, у которого ожила рация на поясе. «Шеф, он выставил из ящика какую-то хрень». Нажал ее, и приборы зашкалили. Услышал я голос безопасника. «Вяжите его, бегом», — закричал Кирилл, срываясь следом за мной. Две компании притихли, испуганно посматривая в нашу сторону. Ну а мы отправились за Кириллом, который указывал нам дорогу. Хотя Ирона вела туда же, но затем она остановилась. «Ничего не понимаю». «Еще один всплеск», — воскликнула питомица. «Теперь уже в другой части города, недалеко от Аби». «Кириллу еще есть такой же источник», — ответил я. «Выдели людей». «Где именно?» — спросил Кирилл, добегая до автомобиля. «Рона выведет», — ответил я. «Влад, Миша, подъезжайте к Кривошееву, забирайте его, я с Волковым к следующему источнику», — распорядился Кирилл. Мы сорвались с места. Рона подсказывала, куда ехать. Через некоторое время мы остановились у ворот поместья, и Кирилл несколько раз просигналил. «Чего надо?» — откликнулся охранник у ворот, подходя к нам. «Открывай, шустри давай, имперская служба безопасности», — закричал Кириллу, показывая ему корочку и проворчав. «Чего надо, блин?» Растерянный охранник нажал на кнопку пульта, и ворота отъехали в сторону. «Иван, проверь молниевый жезл», — указал он на бардачок. «Заряжен?» Я достал небольшой цилиндр с рукоятью, на которой был выбит номерок. Посмотрел на заряд, который высвечивался на небольшом табло сбоку. «Да, в норме. Но тебе ничего не придется делать», — подчеркнул я. «Я сам справлюсь». Мы проехали тенистый сад, затем обогнули дом, замечая площадку, на которой находился странный предмет, похож на овальный черный ящик, с прорезями по бокам. Вот из них как раз и валил густой черный дым. Неподалеку я заметил убегающего человека в сером костюме, но Рона не дала ему ни единого шанса. Она переместилась к нему, увеличиваясь в размерах почти в два раза, и становясь очень опасной. Кроваво-красным цветом мерцали ее когти, которые она положила на лицо трясущегося аристократа. «Граф Моргунов, вы ли это?» Выдыхая после бега, Кирилл обратился к хозяину поместья. «Нет, вы обознались», — выпучил он глаза. «Уберите от меня этого монстра. Я вас узнал, граф, можете не отпираться», — ответил я. «Вы были на вечере у Суворова. Кто вам передал этот артефакт? Я все-все расскажу, только уберите от меня это чудовище», — зарыдал аристократ. «Сам ты чудовище», — зарычала Рона. «Отходи, его надо срочно допросить», — приказал я питомице. Через несколько минут граф Моргунов рассказал и о беседе, и о затуманенном сознании, и клялся он всеми богами, что в здравом уме никогда не пошел бы против империи. Подъехал еще один автомобиль, из которого вышел седой собственной персоной. «Ну что здесь у вас?» — холодно улыбнулся он. «Врага поймали? Я не враг, и никогда им не был», — запричитал граф, не спеша подниматься с колен. «Да у кого угодно спросите. Разберемся», — хмуро ответил начальник службы безопасности. «Понятно, что пастырь почти все идеально продумал, и графы могут оказаться невиновными, но этот гад не учитывает главного». У Роны обострился нюх настолько, что она могла почувствовать эту темную вонь на значительном от себя расстоянии. Когда Кириллу сообщили, что Кривошеев уже во всем признался, хотя ничего не помнит, моя красотка засекла более мощный всплеск. «Кир, скорее всего, это центр», — ответил я. Рона засекла его. «Поехали». Кирилл быстро сел за руль, давая возможность нам забраться на заднее пассажирское кресло, и сорвался с места, крутанув руль в сторону выезда из поместья Моргунова. Центр новой жизни, недалеко от Новосибирска. Пастырь метался из угла в угол, собирая свои вещи, затем затолкал все в небольшой чемодан и кое-как закрыл его, вызывая Дарья, верного прислужника. Как сообщили наблюдатели с мест, те аристократы, которых пастырь настроил на выполнение задачи, запустили источники тьмы, но аристократов быстро вычислили. А это значит, что и сюда обязательно придут. Моргунов точно расколется, да и Кривошеев тоже. Что говорить, служба безопасности умеет развязывать языки, поэтому и нужно валить в другое место. Супруга пастыря до сих пор отдыхает на даче. Пусть и дальше там сидит, чтобы не вызывать подозрений. Там же его дублер, который играет роль хозяина семейства. Пусть отрабатывает заплаченные деньги, а сам пастырь уходит. Его прислужники уже пробили энерготоннель, теперь осталось выставить двух сильных тварей, выигрывая драгоценное время. Авры действительно впечатляли. Похожие на пятиметровых ящеров с двумя мощными щупальцами по бокам, они были идеальными машинами для убийства. Но задачей секты были совсем не они. Новая жизнь выращивала очень жуткого и разрушительного монстра, которому осталось для вылупления всего-то сутки, несколько лет кропотливой работы и каких-то 24 часа. «Дарий, ты все следы замел?» Пастырь уставился на слугу, который несколько раз кивнул. «Разумеется, хозяин», — ответил Дарий, держа в руках следящий прибор, и через пару секунд побледнел. «К нам гости, хозяин, они прорываются и скоро найдут вход в укрытие. Пойдем, здесь нельзя оставаться». «Авры позаботится о них», — оскалился пастырь, замечая, как металлический саркофаг в данный момент аккуратно, бережно отправляли через тоннель, а за их спинами несколько сектантов доставили спящих монстров к черному порталу, и уже снимали с них сонные ошейники. Их враги получат свое. Недолго осталось терпеть этого выродка и назойливых ублюдков из службы безопасности. Испытывая сильнейшее волнение, пастырь быстрым шагом направился в сторону пробитого в земляной толще тоннеля. За спиной уже шипел темный портал, красноречиво указывая, что сейчас сюда заявятся гости, а его передразнивали монстры, уже притаившиеся рядом и прикованные цепями к скале. «Все готово, пастырь, надо спешить», — появился сбоку запыхавшийся главный куратор. «Без тебя знаю», — огрызнулся пастырь и оказался у тихо гудящего входа в темный тоннель. «Закрывайте через 5 секунд», — обратился к четырем сектантам главный куратор. «Не раньше, слышите?» «Да, все так и сделаем», — понятливо кивнул один из них, старший в смене. Авры взревели, чувствуя гостей, портал за спиной пастыря громко затрещал и выпустил, судя по лаю, питомца Волкова. «Мы выехали из Новосибирска. Примерно за 10 минут в ускоренном режиме мы добрались до развилки, затем свернули в густой кедрач, и даже я уже заметил тот самый портал. Он был скрыт иллюзией от посторонних глаз, но я-то видел эту мерцающую пленку, через которую просматривалась большая черная лужа. Я уже вызвал подкрепление», — тихо ответил Кирилл, когда мы подходили к месту перехода. «Ты лучше меня понимаешь, что времени у нас нет», — напряженно произнес я. «Мы пойдем сейчас. Ловушки при мне, метательные ножи на поясе, заклинания защитные наготове». Рона проскочила вперед, и я сделал шаг в лужу, погружаясь в вязкую субстанцию и выскакивая на другой стороне. Сразу на всякий случай выставил 5, собранных в одно целое, защитных барьеров. Хрен кто пробьет с первого раза. Аш-ша-ша-ша-ша. В лицо мне пахнуло чем-то отвратительно гадким и зловонным. А следом огромная зубастая пасть вгрызлась в защиту, разрывая все мои хваленые барьеры на части. Да, не очень тепло меня здесь встречают. Так я сюда и не в гости пришел. Пора наводить порядок в этом клоповнике. Глава 18. Одного из здоровых ящеров отвлекла на себя Рона, увеличиваясь в размерах. Я же занялся вторым, заключая его в открытый короб из барьеров и закидывая сверху замедляющую руну, и следом усиленную огненную яму. А да, теперь это была руна среднего уровня, как раз под габариты монстра. Ящер провалился в яму, повиснув на двух щупальцах, и огонь снизу поджарил его костяную броню. Пластины принялись трескаться, языки пламени достали до шкуры, и в ответ существо яростно зашипело. Сейчас, главное, действовать очень быстро. Щупальца монстра уже напряглись. Он надеялся одним рывком выскочить из ловушки. Нет уж, Такого шанса я ему точно не предоставлю. Я кинулся к нему, замечая по пути что-то вроде глефы. Схватил ее, размахнулся и обрубил одно из щупалец. Монстр взревел, повиснув на последнем из отростков и пытаясь в отчаянии дотянуться до меня хвостом с несколькими ядовитыми шипами. Тот просвистел над головой. Тварь промазала, ну а я был и в этот раз точным. Сталь глефы явно была усиленной, судя по мерцанию. Ее лезвие вошло в скальную породу, обрубая второе щупальце чудовища. Я убедился, что тварь исчезла в огненной яме, и переключился на второе существо. Рона в этот момент еще раз переместилась, уходя от клацающих челюстей ящера. И на пути попался шкаф, который с треском разлетелся на части в разные стороны. Если бы не ускорение этой красотки, монстр уже бы давно ее переваривал в своем желудке. Хотя один раз Рона умудрилась провести удачную атаку. Я заметил на животе монстра продольные глубокие царапины, из которых сочилась темная кровь, окропляя каменный пол. «Рона, гони его на меня!» – закричал я питомице. Она должна четко услышать команду, а то в суматохе может и не услышать. А когда дам знак, перемещайся в сторону. «Поняла», — услышал я напряженный и слегка уставший голос питомицы. Рона повернулась в мою сторону и в последний момент прыгнула вправо. В этот момент я поставил несколько барьеров, в которые врезался ящер. Разумеется, эта кровожадная сволочь разорвала их мощными челюстями. Но еще секунды мне хватило, чтобы проделать то же самое, как и с первой тварью. Удивительно, но глефа справилась со своей задачей неплохо. Даже намека на зазубрину не было на зачарованной стали. Огненная яма еще не успела закрыться с вопящим в ней монстром, как я огляделся, и понял, что обстановка вокруг в корне изменилась. Прошло-то всего 4 секунды. За это время пастырь скрылся в тоннеле, вход в который уже начал покрываться странной коркой. Я заметил главного куратора, который закрылся от выстрелов Кирилла темным заслоном, и рванул в сторону темной дыры в толще скалы, а вместе с ним еще один из выживших сектантов.